На наше горе весна была холодная и дождливая, и муж не только на даче не поправился, а даже похудел, что нас всех очень огорчило. Зато лето началось для нас очень приятно. В Руссу приехала на сезон Жаклар Корвин с семьей, которую мы оба очень любили. Муж почти каждый день, возвращаясь с прогулки, заходил побеседовать с умной и доброй женщиной, имевшей значение в его жизни. Во второй половине июля 18-го Федор Михайлович выехал за границу и 24-го был в Эмсе. Остановился на прежней квартире Виль-д'Альжер и направился к своему доктору, господину Орту. Хотя прошло уже 3 года со времени последнего приезда мужа, но доктор его узнал и даже утешил обещанием, что Кренхен его воскресит. «Нашел, — писал мне муж от 25 июля, — что у меня какая-то часть легкого сошла с своего места и переменила положение, равно как и сердце переменило свое прежнее положение и находится в другом. Все вследствие эмфиземы, хотя, прибавил в утешение, сердце совершенно здорово, а все эти перемены мест тоже немного значат и не грозят особенно». Конечно, он, как доктор, обязан даже говорить утешительные вещи, но если эмфизема еще только в начале уже произвела такие эффекты, то что же будет потом? Впрочем, я сильно надеюсь на воды. Объяснения доктора Орта меня чрезвычайно смутили и обеспокоили, так как я, видя последние годы мужа бодрым и сильным, не предполагала, что болезнь его сделала такие зловещие успехи. Но зная, что питье Кренхена всегда приносило мужу большую пользу, я утешала себя мыслью, что улучшение здоровья произойдет и на этот раз. Рассчитывала я очень на то, что Федор Михайлович встретит кого-либо из своих приятных ему знакомых, что встречи его развлекут, и он не будет так скучать, как скучал всегда, когда приходилось разлучаться с семьей. Но, к искреннему моему сожалению, мои надежды не осуществились. За все 5-недельное пребывание мужа в Эмсе не встретилось ни единого знакомого лица, и он горько жаловался на свое полнейшее одиночество. В довершение досады и в читальне оказались только московские ведомости, страшно опаздывающие и мерзкий голос, который меня только бесит. Все развлечение — смотреть на детей, которых здесь много, и разговаривать с ними. Да и тут пакости. Сегодня встречаю ребенка, идущего в школу в толпе других, 5 лет. Идет, закрывает ладонями глаза и плачет. Спрашиваю, что с ним, и узнаю от прохожих немцев, что у него уже целый месяц воспаление в глазах, сильное мучение, а отец-сапожник не хочет свести его к доктору, чтобы не истратить несколько пфенингов на лекарства. Это меня ужас как расстроило, и вообще нервы у меня ходят, и я очень угрюм. Нет, Аня, скука не ничего, при скуке и работа мучения». Да и лучше каторга. Нет, каторга лучше была. Письма Федора Михайловича ко мне были самые грустные. В письме от 13 августа муж пишет: «Известие о бедной Эмилии Федоровне очень меня опечалило. Правда, оно шло к тому, с ее болезнью нельзя было долго жить, но у меня с ее смертью кончилось как бы все, что еще оставалось на земле для меня от памяти брата. Остался один Федя, Федор Михайлович, которого я нянчил на руках. Остальные дети брата выросли как-то не при мне. Напиши Феде о моем глубоком сожалении, я же не знаю, куда писать ему. Представь, какой я видел сон 5 числа, я записал число. Вижу брата, он лежит на постели, а на шее у него перерезана артерия, и он истекает кровью. Я же в ужасе думаю, бежать к доктору, и между тем останавливает мысль, что ведь он весь истечет кровью до доктора. Странный сон. И главное, 5 августа, накануне ее смерти. Я не думаю, чтобы я был очень перед ней виноват. Когда можно было, я помогал и перестал помогать постоянно, когда уже были ближайшие ей помощники, сын и зять. В год же смерти брата я убил на их дело, не рассуждая и не сожалея, не только все мои 10 000, но и пожертвовал даже моими силами, именем литературным, которое отдал на позор с провалившимся изданием, работал как вол, даже брат покойный не мог бы упрекнуть меня с того света». В конце письма прибавляет: «Завтра останется ровно 2 недели моему здешнему молчанию, ибо это не уединение только, а молчание». Я совсем разучился говорить. Говорю даже сам с собой, как сумасшедший. В письме от 16 августа муж пишет мне: Я от уединения стал мнителен, и все мне мерещится, что не есть худого и безотрадного. Тоска моя такая, что и не опишешь. Забыл говорить даже, удивляюсь на себя, даже если случайно произнесу громкое слово. Голосу своего вот уже четвертую неделю не слышу. Я тоже очень мучилась тяжелым душевным состоянием мужа, особенно зная, что, кроме того, он беспокоится насчет присылки обещанных мною денег. Выслать же деньги я не могла, так как произошло недоразумение с редакцией «Русского вестника». Редакция прислала мне перевод на контору «Ахенбах и Колли» в Петербурге. Так как я дала слово мужу, что не оставлю детей ни на один день, то поехать с деньгами я не могла, и мне пришлось отослать обратно перевод и просить выслать деньги наличными на старую Руссу. Как только деньги были мною получены, я тотчас выслала их мужу.